Глава 38. «Валяешься?» — в комнату кота заглянул Дзю. «Валяюсь», — последовал краткий ответ. «Не хочешь верхом размяться?» «А пошли». Кот соскочил с кровати и сладко потянулся, добавив, «Что-то слишком спокойно мы живем последнее время. Тренировки тренировками, но уж больно размеренной жизнь стала. Солдат спит, служба идет», — улыбнулся Дзю, и, значительно воздев вверх палец, солидно добавил. «Народная мудрость, брат!» Кот только фыркнул в ответ, привычно охлопывая карманы и проверяя, все ли есть с собой. Он знал, что он прав. И в самом деле, после принятия общего решения, жизнь отряда постепенно приобретала достаточно стабильную и размеренную форму. На каждого бойца приходилось по два занятия в школах, часа по полтора-два каждая. Пару часов в день отнимала подготовка к следующим занятиям. С помощью Фаэта писались полноценные, добротные конспекты по тактике и стратегии, поведению партизанских войн, учебники по металлургии и геологии и прочие нужные книги. Прелесть таких занятий была в том, что андроидам дважды повторять не приходилось. Мало того, что они прекрасно запоминали информацию с первого раза, так еще и благодаря Фаэту они обладали еще чем-то вроде коллективной памяти и легко и быстро обменивались информацией, запоминая ее навсегда. В данный момент получается, что команда не только обучала ацтеков, но и натаскивала Фаэта и его роботов. Им показывали, как правильно преподавать. Россия и второе судно, названное на испанский лад «Мистерио», что значит «тайна», отплыли еще 8 дней назад. Связь с ними поддерживалась с помощью тех же андроидов, и пока особых новостей не было. Так что жизнь команды была устоявшейся, равномерной и чуть скучноватой. Бойцы двинулись к конюшне, приставленные к ним роботы молча следовали сзади. «Ну что, куда двинем?» — спросил кот. Дзю перехватил поводья и равнодушно пожал плечами. «Да без разницы. Куда глаза глядят?» Первое время ехали молча, позволяя коням самим выбирать дорогу и просто отдыхая от бесконечной говорильни. Потом Дзю спросил. «Слушай, мы тогда все так дружно согласились в ванны лечь вместе. Тебя сомнения не мучают? Все же, как ни крути, Фаэт — машина». Кот индифферентно пожал плечами и ответил. «Именно потому и не мучают, потому что машина. Ему смысла нет нас обманывать. Сам подумай. Если бы он захотел нас прибить, мог бы сделать это уже 100 раз. Ты же понимаешь, что против андроидов ни один из нас не выстоит. В любом машинном действии должна быть логика». Он еще немного помолчал и добавил. «Так что по этому поводу сомнения меня не мучают. Я скорее слабо себе представляю, как мы все это добро с Россией соединим». «Как раз это меня не беспокоит», — ответил Дзю. «Знаешь ведь, что начали обучать первые 30 народа русскому. Кроме того, скрип с задротом каждый вечер к Фаэту таскаются и пытаются переложить их алфавит. Все это как раз просто вопрос времени. Сейчас обучатся русскому первые 30 человек, потом они начнут обучать следующих. Лет через 50 русский станет для них привычным, а через 100 все на нем будут говорить. Я не знаю, хорошо ли то, что они забудут свой язык. Я, конечно, не лингвист, но где-то краем уха слышал, что язык тесно связан со способом мышления. Получается, дружище, что мы сейчас уничтожаем ацтеков». Дзю чуть раздраженно глянул на приятеля и ответил. «Кот, я не понимаю, какого ты мерехлюндию разводишь? Ты можешь предложить что-то лучше? У тебя есть варианты безопасней? Или ты предлагаешь всем свалить и оставить этих ребят на съедение испанцам?» Сейчас они ехали, почти не трогая поводья, в сторону нижнего города. Лошади трусили бодрой рысцой, и разозленный Дзю, ткнув рукой в сторону маленьких хижин, раздраженно высказался. «Вон, смотри! Вот этого ничего не будет! Каждый из этих людей, и вон тот мужик с корзиной, и старуха, и вон та девка с сиськами, все через несколько лет будут мертвы. Кого просто убьют, кого оспой заразят, кого в рабство утащат. Здесь не будет вообще ничего!» Конь, чувствуя его раздражение, немного прибавил шагу. Идзю, понимая, что зря разорался, успокаивающе похлопал его по шее, слегка натянув поводья. Кот догнал его через пару минут и мягко сказал. «Не кипишись. Это просто мысли вслух, ничего более». В натуре кота, при рождении названного гордым именем Дмитрий, всегда была некая двойственность. Он родился и вырос в самой обыкновенной семье, где через пару лет после него появились на свет две сестренки-близняшки. В силу добродушия и характера он не испытывал к ним особой ревности, но и интересоваться этими пищалками не мог. Девочки оказались болезненными, поэтому все внимание родителей было сосредоточено не на нем. С ними вечно что-то случалось. То они синхронно болели воспалением легких, то также дружно корью, то одна ломала руку, а вторая буквально через день ногу. То они подбивали целую группу в детском саду на побег замороженным, и рыдающая воспитательница, благоухая корвалолом, выговаривала у них на кухне родителям за недостаток строгости. Про Диму Васильева можно было сказать, что он вырос на самовыгуле. Сам ходил в школу, сам подрался с Антошкой Сидоркиным, сам терпеливо сносил преследования от этого мелкого гондона и его компании, сам пошел на секцию вольной борьбы и сам тренировался до умопомрачения. Родительский дом, очень старенькая хрущевская трешка, имел только две отдельные спальни, и поскольку сестренки без конца болели и простывали, то одну комнату на двоих выделили им. Во второй ночевали сами родители, а Димке досталось только место на узенькой тахтушке в проходной комнате. Никакого уединения и так всеми любимого личного пространства там, разумеется, не было. Поэтому, когда после 9 класса старший сын выразил желание пойти в училище, родители, кажется, только вздохнули с облегчением. Нельзя сказать, что его не любили или обижали, но как-то так получалось, что в центре интересов родителей всегда стояли плаксивые и вредные близняшки. Это несколько раздражало кота, когда он был ребенком. Но вот в 15, когда он лихо рванул в росте, начал раздаваться в плечах и неожиданно приобрел весьма смазливый фейс, отстраненность семьи от него оказалась большим плюсом. Для отца и матери главное было, чтобы он был сыт, одет и здоров. Они спокойно относились к тому, что сыну без конца названивают какие-то барышни, и даже за ужином он без конца говорит с очередной Мариночкой или Оленькой. Напротив, рано посидевший отец с улыбкой смотрел на него и, подмигивая, говорил жене. «Смотри-ка, мать, какого красавца вырастили! Но чисто кот мартовский!» «Вот подожди! Догуляется этот кот!» — привычно опасливо ворчала мать. Возможно, кот так навсегда и остался бы рукастым сварщиком, но тут подошло время армии. И неожиданно четкий режим — и ясное понимание, как будет строиться следующий день, следующая неделя и следующий год, пришлись ему по душе. Через полгода учебки с ним поговорил заезжий капитан-вербовщик, и еще через две недели кот отправился в пехотное училище. Сейчас, в этом мире, его слегка нервировало отсутствие четкости и определенности в жизни. И вроде бы были достаточно ясные планы, но слишком много составляющих в каждом пункте заставляли его размышлять о шаткости самих этих планов. Дзю, напротив, все это скорее нравилось. Слишком размеренной была его жизнь с самого детства. Отец был военным, дед был военным, прадед дошел до Берлина. Вся жизнь в семье строго подчинена службе. Именно так, с большой буквы. Все на пути в будущее было четко и размеренно, распланировано на годы вперед и сбывалось в точности. Сперва частный сад, затем школа с физматуклоном и серебряной медалью, потом Московское высшее общевойсковое командное училище, затем служба. Вот в училище-то и заметил за собой Михаил интересную вещь. По стилю мышления и отец, и большая часть его сослуживцев-друзей были стратеги. А он, Дзю-младший, ярко выраженный тактик. Ему нравилось и было важно то, что здесь и сейчас. Кажется, отец тоже это понимал и не мог скрыть разочарование ни выбором сына места службы, ни его продвижением. Мама, мягкая и домашняя, как могла сглаживала его молчаливое недовольство. После смерти матери в год выпуска сына из военного училища отец совсем замкнулся, и их общение сводилось к дежурным видеозвонкам раз в месяц. Поспособствовала разладу и скоропалительная женитьба Михаила на Анечке. Красоты Анечка была редкостной, в женихах копалась как в мусоре, но что могло остановить бравого лейтенанта, нацеленного на большую любовь всей жизни? Сдавшись под мощным напором серьезно обдуманной военной кампании по завоеванию заветного места в ее сердце, она сказала роковое «да», о чем пожалела уже через месяц. Нет, первый ты месяц был прекрасен. Романтичная свадьба, роскошный жених в парадной форме и его суровый папа-генерал вызвали зависть всех подруг. Бриллиант в обручальном кольце слепил и дурманил девушке голову. Потом удивительный медовый месяц в лучшем отеле города Сочи, бурный секс и куча приятных безделушек и роскошных букетов в подарок ежедневно. А потом молодая семья выехала к месту службы и начала активно разрушаться. Как-то не так представляла себе Анечка ежедневную службу мужа. И никакие разговоры, что через 3 года будет повышение и место будет значительно лучше и цивильнее, не помогали. Через 1/2 от начала брака Анечка с облегчением села в маленький самолет и полетела на Большую Землю оформлять развод. На их диком полуострове не водилось органов ЗАГСа. Через 3 года Михаил действительно сменил место службы и получил повышение, а еще через 4 попал в ту часть, где служил Разумовский. Присмотревшись, именно его он и выбрал ведущим, решив для себя: «Рим мужик правильный и умный, на рожон не лезет, но и в сторонке не прячется, самое то, что нужно». Сам Дзю четко понимал свой служебный потолок и был доволен течением жизни. Не всем дорастать до генерала. Сейчас Михаил, пожалуй, единственный из всех был в полном восторге от попадания. Это было самое огромное нарушение всех жизненных планов, самое непредсказуемое и рисковое, и потому самое интересное. Его немного беспокоил Фаэт, но кот в беседе только подтвердил его собственные мысли. Никто не собирается их убивать. Сам Дзю идти на нарушение планов не рисковал, так как четко просматривал ближайшие неприятные последствия. Но тут, раз жизнь подкинула такое, отказываться грех.